Глава вторая. «Другой мир, говорите?» — воскликнула я, и счастливо их выделят. «А эльфы? Может, Дориан и Ульрих из Братства Кольца? Мало ли?» «Эльфы далеко». «Странно, почему далеко?» — удивилась я. «Жаль, я думала, они у вас в лесу живут». С сожалением протянула я. Хотела уже познакомиться. «У них свой лес. Вековой», — пояснил Ульрих, странно на меня поглядывая. «А орки есть?» — продолжила я допрос, разочарованная отсутствием эльфов. «А кто это?» — удивился Дориан. «Неважно», — отмахнулась я. «Значит, орков нет. И, похоже, они не из братства. Там же с орками сражались. Жаль, только начало что-то складываться. А русалки есть?» «Да зачем тебе эти рыбы?» — скривился Дориан. «Хм, значит, есть. Жар-птицы, драконы». Мы допили кофе. Ульрих сказал, что отлучится ненадолго, отдаст некоторые распоряжения и сопроводит нас на прогулке. Риан, надувшись, молчал. А вот нефиг заливать про возраст. «Значит, это из-за тебя я сюда попала?» — спросила я после недолгого молчания. Нахмурилась и грозно посмотрела на него для пущего эффекта. Риан, судя по взгляду провинившегося щенка, тут же осознал свою вину. «Эх, красив стервец! И глазки такие синие-синие. Жаль, что псих». Тут же одернула я себя. «Ты представляешь, что натворил?» Патетически воскликнула я. «Как убиваются мои родные и близкие!» «Да, мордашка расстроенная. Может, я поднадавлю на него, и он хоть телефон историю про предка Ульриха?» «Какие страсти!» «Подожди-ка!» — вдруг спохватилась я. «Так он же разозлил богиню и потребовал возвращения девушки!» «А ты? Ты требовал, чтобы она меня вернула?» — спросила я, войдя в роль. Риан ничего не ответил, лишь с приоткрытым ртом смотрел на меня да хлопал глазами. «Слушай, да у меня просто слов нет!» Начала разоряться я. «Быстро к храму и требуй моего возвращения домой!» Приказала я. Риан вскочил. Видно, так сильно хотел избавиться от меня, что был готов уже бежать к храму. «Нет, стой!» Тут же остановила я его. «Вместе пойдем!» Сказала я, решив посмотреть на храм при свете дня. «Лично проконтролирую. Может, богиня сразу решит меня вернуть. А ты мне об этом ничего не скажешь». Риан возмущенно запыхтел и всем своим видом демонстрировал, как мечтает от меня избавиться. «Я с тобой не поеду», — отрезал он. «Да не больно и хотелось мне трястись на этой зверюге». «Пешком пойдем», — заключила я. «И нечего кривиться, тут недалеко. Прогуляемся!» Риан поджал губы, но спорить не стал. «Подожди, я переоденусь и пойдем», — сказала я. Утром служанка принесла мне платье и босоножки, но ходить на дальние дистанции в кроссовках удобнее. Когда я, переодевшись в спортивную одежду, быстро спускалась по лестнице, то натолкнулась на Ульриха. «Ася, вы так спешите на прогулку?» — удивился он. «Ульрих, осмотр достопримечательностей откладывается», — сообщила я. Риан забыл потребовать от богини. Я обогнала его и задрала уже свой нос кверху. Посмотрев на небо, я обомлела. «Мамочки, что это?» «Риан!» — заорала я. «Что?» — подскочил он ко мне. Но я ничего не могла выговорить, лишь тыкала пальцем на... Увидев, как я машу руками, оно чуть изменило курс и сделала круг над нами. С воплем «Дракон!» я запрыгнула на Риана и уткнулась лицом в его плечо. «Ты чего? Ну, успокойся, тише, тише!» успокаивал он меня, поглаживая по спине. «Подумаешь, дракон? Ну, летит по своим делам, никого не трогает. Зачем так пугаться?» Я посмотрела одним глазом на крылатое существо. Оно сделало над нами еще один круг и полетело дальше, мы зашагали к храму. Мы подошли к руинам и приблизились к алтарю. Потоптавшись возле пентаграммы, мы начали возмущаться. Сначала громко, а потом все тише и тише, чувствуя себя по-идиотски. А что, солнышко светит, птички поют, ветер с листвой играет, а тут мы орем. Птички, правда, при наших криках замолчали и прислушались, но мы их не впечатлили. Богиню, видно, тоже, так как нам никто не ответил. Я присела на алтарь и пригорюнилась, раздумывая, как быть дальше. «Слушай, а здесь озеро есть?» — поинтересовалась я, так как за время нашей прогулки под солнцем вспотела. «Есть. А тебе зачем?» — удивился Риан. «Топиться буду!» И вот эта сволочь радостно так вскочила и повела меня к озеру. Даже если бы я и правда хотела, то тут же передумала бы из вредности. И нечего моей предполагаемой кончине так явно радоваться. Озеро оказалось не так уж и далеко и с вполне прозрачной водой, да и берег песчаный. Риан остановился и замер в ожидании. «Это он что, ждет, когда я топиться пойду? А ты не боишься, что я стану привидением?» — удивилась я. «Нет. Ты же топиться собралась? Значит, станешь русалкой?» — невозмутимо объяснил он мне свое спокойствие. «Вот сволочь синеглазая! Отвернись!» — буркнула я, оскорбленная до глубины души. «Зачем?» «Мешаешь!» Пожав плечами, он отвернулся. А я разделась до белья и нырнула. Вода оказалась прохладная, но в моем кипящем состоянии это было самое то. Охладиться мне не мешало. И вот представьте, плаваю я себе, никого не трогаю, и тут рядом со мной всплывает мужик в возрасте с зелеными волосами и спокойненько так говорит. «Милая девушка, я тут услышал разговор о ваших намерениях свести счеты с жизнью. Вы уверены? Вы же еще так молоды». С диким криком я выскочила из воды и запрыгнула на Риана, который обернулся на мой вопль. Он меня привычно уже так подхватил. «А, у вас любовь», — с облегчением сказал мужичок. «Извините». И нырнул под воду. «Ася, ну так нельзя, ты чего?» «Это...» которых этот радушный хозяин успел наприглашать. «А как же? Событие-то какое! Через столько лет богиня активизировалась и прислала гостью из другого мира. Всем же любопытно на эту гостью посмотреть да познакомиться. Они что, в цирке? А я главный клоун!» После обеда под предлогом осмотра окрестностей меня повели проветриться. Риан нам с Ульрихом компанию не составил. Видимо, на сегодня он со мной нагулялся. Ульрих оказался не промах и решил совместить приятное с полезным, то бишь прогулку и приставание ко мне любимой. «Не, думаю, вернее будет сказать, полезное с приятным. Так ведь? Иначе зачем он соловьем заливался, какая я красивая и потрясающая, и как произвела на него неизгладимое впечатление?» Видно, хотел воспользоваться тем, что я не совсем трезва, и поцеловать меня. А иначе зачем так близко ко мне наклоняться? Пришлось вслух порассуждать на тему, удобно или неудобно бить в глаз хозяину замка, у которого в этот момент гостишь. Этот самый хозяин таких терзаний от меня не ожидал и малость опешил. Хорошо хоть целовать передумал. А что, он хоть и потрясающий мужчина, и с головой у него, как оказалось, полный порядок, но его опыт меня смущал. Пусть лучше других целует. У него вон к вечеру полный дом гостей будет. Выбирай, не хочу. Мои слова Ульриха задели, и дальше мы гуляли уже в чисто полезных целях. Потом меня вернули в замок и отдали на растерзание служанкам, которые срочно занялись о моем мире. Вот где так-то? А у меня, может, ностальгия по этому миру в самом разгаре. А они? Переход от ужина к танцам помню смутно. К счастью, после того, как Риан пригласил меня на танец, а я на нем благополучно весь танец и провисела, ну, голова у девушки закружилась, с кем не бывает. Больше никто пригласить меня танцевать так и не рискнул. Риан вывел меня даже в сад проветриться. Я сказала, что хочу воды, и он с сомнением меня оставил. Правильно, кстати, сомневался. Как только он ушел, я вошла в дом с другой стороны и проскользнула на кухню, где потребовала вина. От моей наглости ошалели и выдали две бутылки. Я не стала глаза мозолить и скрылась со своей добычей. Что было потом, помню смутно. Эк, ее проняло. «У тебя хоть подруги есть?» Жалостливо спросила я. На свой вопрос я получила еще один тяжелый взгляд, и операция с бутылкой повторилась. «А хочешь, давай дружить?» — предложила я. Все мои подруги остались дома, а тут даже поговорить не с кем было. «А как это?» — не поняла Веста. «Эх, что с нее взять, с богини-то?» Я хоть и пьяная была, но сразу это поняла. «Да кто еще в такое время будет на развалинах храма шастать?» «Хорошая подруга очень важна. С ней можно на любую тему поговорить. Она тебя всегда выслушает и поддержит. И не предаст». Тут я не кстати вспомнила, как 3 года назад Светка у меня парня увела, с которым я месяц встречалась. «Но кто сказал, что она хорошая подруга?» «Перенесла», призналась она. «Жалко мне его стало. Да и просил за стерву глупую. А я ему вон какую». То, что я вон какая, мне понравилось. Со стервой глупой была согласна, и мы за это выпили. «А хочешь драконов по сети?» предложила она. «Знаешь, как у них красиво». «Да как-то неудобно без приглашения», — отнекивалась я. «А я тебе к ним поручение дам», — оживилась Веста. «У их правителя жена сбежала. Поругались они. Она же беременная, нервная, а он допек своей заботой. Так он места себе не находит и не знает, к кому обратиться, чтобы найти. Я напишу, где она находится. А то ей рожать скоро. Пора им уже мириться». «Повод оказался весомый», — лобно сказала я и услышала в ответ смех. Двигаться сил не было, и я уснула.